Троцкого поддержала группа большевиков, подписавших так называемую «платформу 46». Среди них находились и такие известные партии люди, как Преображенский, Пятаков, Кассиор, Осинский, Сапронов, Рафаил и другие. В качестве главного упрека ЦК Троцкий выдвигал тезис: «Партия не имеет плана дальнейшего движения вперед». Вновь повторяет свои идеи о жесткой концентрации промышленности, предусматривавшей закрытие ряда крупных заводов, ужесточение политики в отношении крестьянства, вновь настаивает на политике милитаризации труда. На этом стоит остановиться подробнее. Еще на 9-м съезде РКПБ в своей речи Троцкий провозгласил, что когда мы подходим к вопросу о строительстве общественного хозяйства на основах коммунизма, то мы сразу упираемся в вопрос о милитаризации. Милитаризация теперь является тем более необходимой, что мы перешли к широкой мобилизации крестьянских масс, формируя из нее части, которые по своему типу приближаются к воинским частям. То же относится и к любым трудящимся массам. Рабочая масса при едином трудовом хозяйстве должна быть перебрасываема, назначаема, командируема, точно так же, как солдаты. Это и есть основа милитаризации труда. И без этого ни о какой промышленности на новых основах в условиях разрухи и голода мы серьезно говорить не можем. Спустя 3 года Троцкий считает, что идея применения военных методов в промышленности и сельском хозяйстве не утратила своего значения. Будучи певцом казарменного коммунизма, Троцкий часто противоречил себе. С одной стороны, любил говорить об отсутствии демократии в партии. С другой, настаивал на использовании методов милитаризации как универсальных в переходный период. Так или иначе, затеянная Троцким осенью 1923 года дискуссия по экономическим вопросам в условиях, когда Ленин был тяжело болен, имела целью скомпрометировать не только политику ЦК по этим вопросам, но и прежде всего Сталина на посту генсека. Объединенный пленум ЦК и ЦКК РКПБ осудил действия оппозиции Троцкого. За него проголосовало лишь 2 человека из 114 участвовавших в заседании. Фактически, еще до начала борьбы за место лидеров партии Троцкий оказался в одиночестве. Его поражение было полное. Тогда он пытается опереться на армию, где еще имел немалый авторитет. С помощью начальника ПУРа Антонова Овсеенко, своего давнего сторонника, он намеревался использовать вооруженные силы для выражения несогласия с линией ЦК. Однако коммунисты армии и флота не поддержали Троцкого, за небольшим исключением. Итоги дискуссии подвела 13-я партконференция, не только осудившая инакодумцев, но и принявшая ряд важных решений в области экономической политики. Впоследствии Троцкий фактически признавал, что атаки на ЦК, дискуссии, затеваемые им, имели для него цель стать лидером РКПБ. Однако бросается в глаза, что каждую свою дискуссию Троцкий начинал в крайне невыгодный для себя момент, фактически заранее зная, что его ждет поражение. Очень символично, что именно в тот момент, когда Троцкий разжег в октябре 1923 года междоусобный костер борьбы в партии, Ленин в последний раз посетил Москву. Как будто чувствуя, что его наихудшие опасения в отношении раскола в руководстве партии могут стать реальностью, вождь, вопреки воле врачей, 18 октября приезжает на автомобиле в столицу. Глядя на здание ЦК совнаркома, Ленин, вероятно, думал, что октябрьский выпад Троцкого — это новый этап борьбы за лидерство в партии.